И не просто такси, а таксомотор с рекламой чая «Липтон». В городе такси с такой рекламой, к вашему сведению, всего 30 штук. 5 в ремонте. 7 в тот день по разным причинам не вышли на линию. Одна машина угодила в ДТП. Другие, доказано, находились в интересующее время в иных районах города. Под вопросом оставалось 10 машин. Среди них и ваша. И тут Петра прорвало. Вы с катушек съехали. Что за чушь? Вы меня арестовали только за то, что на моей машине наляпан этот чай? Вы всех шиферов с чаем так таскаете, прежде уложив мордой в асфальт, а потом колите тут на дешевые приемчики? Привычные и не к таким проявлениям эмоций, подследственных, ерзающих на горячей сковороде допроса, следователь не вышел из себя, а протянул руку, лежащей на краю стола бумажки, приподнял ее двумя пальцами, показывая Петру. Вот заключение экспертизы, полученное час тому назад. После вашего задержания работники милиции направились в таксопарк, где ими был произведен осмотр вашей машины. Под накидкой на поверхности заднего сиденья были обнаружены бурые пятна, напоминающие кровь. Что, собственно, и оказалось пятнами крови. По заключению экспертизы, кровь принадлежит к той же группе, что и кровь гражданина Казарновского С.Р. Если вас удивляет быстрота, с которой была проведена экспертиза... Петра не удивила быстрота. Он понятия не имел, в какие сроки проводятся экспертизы. Скажу вам, что не ради вас так расстарались, нарушив всякую очередность. Казарновский — личность не последняя в своих кругах. А к кругам тем, ну, то есть к собирателям и знатокам антиквариата, между прочим, принадлежат известные и влиятельные люди, например, академик Кладенцев. Вы улавливаете? Петр улавливал. И, наконец, следак вздохнул, притворно тяжело. Дескать, я рад бы, чтобы вы оказались честным человеком, вы мне глубоко симпатичны, но истина, друг Платоша, она дороже. Перстень, что вы пытались сбыть сегодня в ювелирной мастерской, объявлен в розыск, потому что перстень этот — одна из вещей, похищенных из квартиры убитого антиквара. Кстати, вы не надумали сказать, где находятся остальные вещи? Пожалуй, первый раз Петра по-настоящему пробрало. Всей кожей он явственно ощутил липкую паутину, которой его обволакивали, и ему сделалось не по себе. — А вы, — следак, понимающе кивнул, — обыск в вашей квартире и гараже ничего не дал. — Суки! — с какой-то заторможенной злостью подумал Петр, клещами впились. А жена? Но он отогнал мысли о жене, как несвоевременные. Только расстравишь себя. Да, забыл сказать. Чуть ли не виновато улыбнулся следак. Ваши коллеги по таксопарку обратили внимание на такой пустяк, что давеча вы вернулись без чехла на заднем сиденье. Я так понимаю, вы запоздало только вчера обнаружили кровь, но тут же избавились от улики, так? На некоторое время в кабинете повисло молчание. «У меня отобрали сигареты», — наконец сказал Петр. «Это, пожалуйста». Следователь выдвинул ящик стола, вытащил пачку примы и зажигалку, толкнул по столешнице к Петру. Курите на здоровье, будьте любезны. Мне нужно подумать. Конечно, я понимаю. Следователь впился в его лицо серыми холодными глазами. Наверное, он пытался разглядеть следы слома. Он, конечно, надеется, что допрашиваемый сейчас соберется с духом, поймет, что прочно загнан в угол и под тяжестью неопровержимых улик сознается в душегубстве.